Глава 11. Беседовать вначале пришлось не с одним лишь кардиналом, но и с тремя прецепторами, стоявшими с ним рядом. Причем наибольшее количество вопросов задавал мой начальник. Николай Гиверский в этой компании переживал за меня явно сильнее других, даже самого его высокопреосвященства. А вот во взгляде главы наказующих заметил подозрительность. В чем Ульян меня хочет обвинить? Неужели думает, что я сам подстроил покушение? Или начал догадываться про мое участие в судьбе миледи Берты из новинок? Зря вы так, ваше преосвященство. В первом нет моей хитрости, а второе сделано ради блага самой же девчонки. Нет, ну реально, какая из нее бы наказующая получилась? Да никакая. Добрая она. Судя по нескольким вскользь брошенным репликам, кардинал, как и мой прецептор, не исключал, что за покушением стоят не внешние враги королевства. В сторону короля оба не смотрели, и имени его, конечно же, не называли, однако, чувствую, могут сложить 2 и 2. Хотя моей информацией, полученной с помощью магической прослушки, не располагают. А сегодня поздно вечером, когда Карл доставит алмазик, узнаю еще что-нибудь интересное. Свою маску держал в руке, раз мои собеседники своих лиц не скрывали, а так-то забавно смотрелось бы сочетание сутан и звериных морд из тканей. Зато начальник королевского сыска подошел к нам, как положено, на маскараде, прикрывшись личиной бобра. «Чего ты хотел, виконт?» — грубо спросил его кардинал. «Все, что мог вчера не сделать, ты не сделал. Я же тебя уже поблагодарил? Или у тебя есть что сказать? Нашлись те, кто послал сюда убийц?» «Нет. Даже под маской видно, что виконт Виктор выглядит бледным. Мне бы хотелось еще раз переговорить с его преподобием Степом. А мне вот хотелось бы тебя прибить, может, и в самом деле устранить своего врага. На короля замахнуться будет явным перебором, зато с тобой, скотина, поквитаться бы очень хотелось. Другой вопрос, как это сделать? Я ведь не ниндзя какой-нибудь. Да, повезло мне возродиться с могучими магическими способностями, но одно дело обрушить мощное заклинание на строй врагов, и совсем другое — выступить в роли киллера. Не смогу, не подобраться незаметно, тут наверняка меры предосторожности приняты, не уйти, не оставив следов. Да и потом, незаменимых у нас нет. Виктор лишь исполнитель королевской воли, притом, судя по результату, не очень умелый. Мог бы догадаться защитить короля от прослушки. Вон хоть к тому же Митрию бы обратился за соответствующими амулетами или наложением на стены плетений. Такие имеются. Я их ни в одном фолианте встречал. Устрани я виконта, Эдгар другого себе найдет, более умелого. Впрочем, с моим биологическим отцом Виктор же как-то справился. Ну, тут не знаю даже, злиться мне на него за это или наоборот, благодарить. Понятно, свое внебрачное чадо герцог Виталий не бросил бы по-любому, особенно когда узнал бы об инициации. Однако насчет принятия в семью вопрос неясный. Это было решение мачехи взять бастарда не только в члены рода. Вариант с постановкой задачи по убийству начальника сыска Эрику даже не стоит всерьез рассматривать. Да, мой сержант настоящий профи. Только вот такая значимая фигура, как виконт Виктор, ему точно не по зубам. Ладно, жизнь, надеюсь, сегодня у меня не заканчивается. Придумаю что-нибудь насчет возврата должка. И не одному лишь главе тайной службы. С королем тоже надо будет расплатиться. Летом вновь приеду в столицу. Полагаю, к тому времени что-то решу. Заиграла музыка, и мои братья по церкви Создателя все же от меня отстали. С начальником сыска разговор тоже не затянулся. Спасибо баронетте Бритни, ничуть не смутившейся от грозной должности моего собеседника и буквально потребовавшей от меня немедленно, тотчас же пригласить на танец принцессу. «Извини», — я развел руками перед начальником сыска. «Поступило предложение, от которого невозможно отказаться». А других версий, кроме как видеть в произошедшем происки вергийцев или еще кого-то из наших иноземных недоброжелателей, у меня нет. Возникшее же недоразумение между герцогиней Марией и герцогом Альфонсом вряд ли меня касается. Так я тебе и сказал, что знаю точно, кто меня заказал, кто организовал покушение и кто оплатил. Иногда лучше прикинуться несведущим. Кстати, сегодня же надо оценить, что там моя прослушка записала. Вот только и убирать ее не хочется. Еще много интересного может прозвучать и завтрашним утром, и послезавтрашним, и в прочие оставшиеся до моего отъезда из столицы дни. И что, самому ночью отправиться за алмазиком? Нет. Зачем? Пойдем вместе с Карлом и всей моей свитой. Милорд Монский незаметно отлучится, принесет камешек. Я прослушаю на ходу, прогуливаясь по площади и разглядывая общие гулянья. А затем мой друг вернет алмаз на место. Да, решено. Так сегодня и поступим. Купила баба мыло, мочала, наша песня хороша, начинай сначала. Да, опять рассказываю вчерашнюю историю, теперь уже во всех подробностях не скрывая, что оказался слабаком, когда дело дошло до открытой, не магической схватки с врагом. В лучшем свете выставил своего вассала, по сути, для него первый шаг в зарабатывании авторитета при дворе, своего, а не отраженного от моей славной персоны. «Представишь его мне?» Словно прочитала мои мысли Хельга. «Это ужасно, что такое произошло. Степ, ты должен быть осторожен. А ведь она волнуется за меня. Похоже, не меньше кардинала или прецептора Николая. Ого, неужели все-таки решилась на мезальянс со мной? Вполне возможно. Да уж, мне-то что делать?» Я на Берту нацелился, но жить с ней в браке не получится, церковь не позволит. А быть содержанкой миледи не в чести. Хотя всякие дворянки встречаются. Пожалуй, распутниц среди них не меньше, чем среди простолюдинок. Интересно, зачем моя тетушка Ника в свое имение ездит? Но уготовить такую судьбу понравившейся девчонке совсем не хочу. И? Может, реально заключить с Хельгой взаимовыгодный союз, благодаря ей избавиться от сутаны, а потом можно и развестись? Тут с разводами попроще, чем в нашем средневековье, особенно среди аристократии. Ага, развестись, молодец я. Меня же сватают не просто так, а ради одаренного потомства. И что мне? Своих детей бросать? Был у меня в прошлой жизни один друг. Тот на каждом месте службы находил себе новую жену и каждую оставлял с детьми. Наплодил их столько, что чуть ли не со счета сбивался. Ладно, хоть от алиментов не бегал. Правда, тех алиментов на каждого ребенка слезы одни. Нет, я на такое не способен. Что я, кукушка, что ли? Мда... Вот еще задачка, над которой нужно крепко подумать. Я и так осторожен. Чуть притянул принцессу к себе, чтобы удалиться от крупной пары. Мужчина похож на слона, женщина на бегемота, хотя маски у них, как и у меня, птичьи, с клювами. А Карла с удовольствием представлю, только скажи, когда. И знаешь, у него ведь любовь с простолюдинкой. Посвятил девушку в сплетни. «Нет, правда, очень ее любит. Даже не знаю, мне как сюзерену надо вмешиваться или нет. Знаешь, если ты окажешь огромную честь принять во дворце и Джессику, так ее зовут, Представляешь, насколько это будет необычайно и удивительно. А уж Карл, тот и вовсе будет в восторге. Про саму Джессику и ее родню даже не говорю. Все столичное простонародье только это и станет обсуждать. Вот зачем я сейчас такое придумал? Просто спонтанно выскочило. Пожалуй, действительно хочу друга подбодрить. А то он своей любимой девушке вынужден стесняться. А там отношения очень серьезные. «Здесь простолюдинку?» Поморщилась принцесса, потом помолчала и вдруг озорно хихикнула. «А ведь забавно получится. Первый день праздника запомнился успехом двух деревенских простушек, а завтрашний — завершающий. Допуском ко мне обычной горожанки, и не в качестве служанки, а гости. Давай, Степ, так и сделаем». Она уже смеялась. «Приведи ее вместе с милордом». Представляю, какой шок испытают люди на улицах Рансбура. И принцесса тоже представила, вон как улыбается. Не стала выпускать моих ладоней, когда оркестр смолк. Ясно, танцуем с ней и следующий круг. Спасибо. Нет, в самом деле, спасибо, Хельга. Я изобразил короткий поклон. Я милорду обязан жизнью. Очень хотел сделать ему подарок. Получится просто шикарный. А что за успехи деревенских простушек? Опять заиграла музыка, и мы продолжили медленно кружиться. Плац почти свободен, большинство гостей за столами. Но мы-то с Карлом пообедали. Принцесса, видимо, тоже. «Одна твоя Берта, а вторая — ее соседка по комнате Амалия, удостоившаяся внимания моего брата. С утра весь двор только про них и говорит». Хельга посмотрела в сторону стола, за которым сидела королева-мать со своими фрейлинами и несколькими сановниками. Среди них узнал канцлера. «Они и сидят рядышком, не бойся. Завистницы ничего с твоей Бертой не сделают. Я уже заставила кое-кого спрятать болтливые языки. Если не поймут, прогоню из дворца». «Да, я уже, в общем-то, спокоен. Доброго отношения Матильды и Хельги к вчерашней крепостной вполне достаточно, чтобы никто не рискнул открыто пакостить моей девчонке. Из-под тишка, разве что. Ну так придворная жизнь на то она и придворная жизнь. Тетушка Ника поможет Берти тут ориентироваться». Передал принцессу в надежные руки ее главного на данный момент фаворита, 19-летнего милорда Ультиарского, пообещав оставшиеся после завершения конклава дни и до своего отъезда совершать к ней частые визиты, и согласившись сопровождать Хельгу в одной из загородных прогулок, направился к столу, где о чем-то разговаривали два моих родича — вице-канцлер Андрей и прилад Курт Неллерский. Обещание дал тем более легко, так как конкретных планов на остающееся у меня в столице относительно свободное время нет. Заманчивые предложения виконта Готлинского насчет кутежа с посещением вертепов и самых известных злачных заведений никакого восторга не вызывали. Будь я тем, за кого меня принимают Виталий с Роном, юнцом с тягой к развлечениям, пожалуй, поддался бы искушению. Но я-то совсем не тот. Ну, не совсем тот, скажем так. Гормоны молодые, зато рассудительность зрелая. Или сходить разок к продажным девицам, посмотреть, что там и как. Спокойно дойти до родственников не получилось. Сначала пришлось вступать в короткие, пустые разговоры с малознакомыми аристократами, а затем уже на самом краю плаца дорогу нам с Карлом перекрыл главный инквизитор. Я даже не успел обрадовать своего вассала его с Джессикой завтрашней утренней аудиенцией у принцессы. Думал, что виконт Филипп Бианский тоже начнет выспрашивать про вчерашнее, но тот вдруг оказался озабочен моим морально-духовным обликом. Заняться, что ли, нечем? Какой-то гад донес, что я интересуюсь языческими книгами, а также творениями идолопоклонников и культистов. Хотя почему какой-то? Ректор поди и доложил. Нет, по своему положению я к подобной информации допущен, но вот моя возрастная незрелость инквизитора смущала. Он что, всерьез думает, юный аббат Степ может впасть в ересь, начитавшись крамольных мыслей? Хочу помочь его высокопреосвященству в поисках подлинного жезла Создателя. Ответ у меня был готов заранее. Разговаривал с ним, понял, он ищет сведения в трудах сподвижников нашего Господа Единосущного, и подумал, а вдруг полезную информацию можно найти и у его противников? В том, что Создатель реально являлся в мир Паргеи, у меня лично не осталось никаких сомнений. Слишком много серьезных свидетельств его деяний не только от тех, кто пошел за ним, но и от тех, кто пытался его преследовать. Вот только в его божественности у меня полной уверенности нет. Те чудеса, которые он демонстрировал, на Земле явно были бы достаточны для признания его сверхъестественной сущности. Но здесь, в мире магии, вполне возможен вариант с появлением мага огромной мощи, да еще имеющего при себе артефакт непонятной силы. Разумеется, эти свои мысли я никому не высказывал и не собираюсь высказывать. Казнить меня за ересь не казнят, а вот запереть в каком-нибудь дальнем монастыре вполне могут, и даже мачеха не поможет. Хм, а ведь действительно, в манускриптах язычников что-то может найтись, удивленно произнес инквизитор. Вот вам пример нестандартного мышления от молодого умного аббата. А то привыкли, понимаешь, выискивать трактовки событий, явлений, прошлого и будущего лишь в святых текстах. Жизнь-то шире. Оставив виконта Филиппа размышлять о моих словах, все-таки добрался до прилата Курта и вице-канцлера. Милорд Неллерский уже послал голубя герцогине Марии с кратким известием о покушении. Теперь обговаривал с виконтом Торским подробный доклад, который отправят сегодня-завтра следом. «Нужно ли?» — спросил с сомнением, отказавшись от предложенных угощений. От них стол буквально ломился. «Через 3 дня у нас окончательное голосование по кандидатуре казначея. Недели 1,5 потом погощу в столице, пока дороги окончательно не просохнут. Да отправлюсь в обратный путь. Ваше письмо меня ненамного-то обгонит. Давайте не будем отсылать. Я сам расскажу, что и как тут случилось». Оба со мной не согласились. Ну и пес с ними. Тогда участвовать в составлении содержимого послания я не буду. Сами пусть решают, в каком свете главе нашего рода все преподнести. Кстати, и прилад, и вице-канцлер получили приглашение на бракосочетание моей кузины. Оно формальное, потому что отлучиться из столицы ни тот, ни другой по столь незначительному поводу не смогут. А вот на передачу власти от Марии к Джею прибудут обязательно. Это им тоже надо будет в учтивых тонах сообщить. Раз уж с принцессой 2 танца подряд танцевал, оказывается, так можно было, то не отпускать Берту 3 круга, что называется, сам Создатель велел. К тому же она у меня теперь вон какая вся украшенная, веселая, довольная, хоть и чуть-чуть смущенная. Но да последнее ее обычное состояние. С удовольствием послушала веселую историю про Машу и 3 медведей, рассказала о своей учебе, немного похвалилась первым получившимся у нее алхимическим зельем длительного и крепкого усыпления, таким, какое никто в университете сделать не мог, не хватало энергетических оттенков. А после приема Бертиного зелья человеку можно было хоть руку или ногу отпиливать, не проснется, и боль почувствует только, когда очнется. Но на этот случай моя девочка уже учит рецепт сильного обезболивающего средства. «Жаль, что ты скоро уедешь», — вновь загрустила она. «Так не завтра же», — успокоил ее. «И не навсегда». После Берты потанцевал с Бритни, после чего вернулся к столу и уже до самых сумерек от светских бесед не отвлекался, в основном больше слушая рассказы о военных или охотничьих подвигах. Нашел возможность порадовать своего вассала новостью о скором приеме его и Джессики принцессой. Растерянность и неверие на лице Карла быстро сменились восторгом. Люблю такие моменты. Сделал хорошее дело, и, по сути, никаких особых усилий прилагать не потребовалось. Сыграл на чувстве юмора Хельги. Какой дурак считает ее пустышкой? Пустышки — глупцы, начисто лишены иронии. «Сегодня уйдем еще раньше». Я склонился к милорду Монскому, сидевшему рядом со мной. «Хочется погулять по Дворцовой площади. Оттуда салют лучше виден. И это тебе надо будет незаметно от нашей большой компании отлучиться, принести тот алмаз мне, а после вернуть его на место. Сделаем?» «Ерунда. Легко сделаю». Карл улыбнулся. Поди весь уже в предвкушении, как он ошарашит подругу известием о приеме во дворце. Бедная, богатая девушка наверняка всю ночь спать не будет и от волнения, и от подготовки соответствующих нарядов, лишь бы не переборщила. На фоне аристократок Джессики лучше выглядеть скромнее. Так-то у нее, думаю, драгоценностей и шелков найдется не меньше, чем у самой принцессы. Вот и не нужно это демонстрировать. Догадаются без меня или все же дать другу совет? Решил, что мои слова не помешают. Едва стемнело и начались приготовления к фейерверкам, мы ушли по-английски, ни с кем не попрощавшись. «Мы?» Это не только я и Карл, но и Виталий Готлинский с Роном Вирном. Сегодня они за мной внимательно присматривали и заявили, что вчерашнего не допустят, когда не смогли участвовать в отражении нападения невидимых убийц. Ладно, пусть трутся рядом, не помешают. На Дворцовой веселье и тарарам. На удивление, все не так уж сильно и пьяны. Смех и подбадривание участников уличных представлений раздавались со всех сторон. Подвешенные за ребра на крюки преступники еще живы, утробно стонут, но зевак уже вокруг себя не собирают. Надоели. К тому же накануне зверские развлечения толпе показывали более красочные. «Куда, милорд?» — спросил Эрик. «Туда, сержант!» — дернул я подбородком в сторону храма. Меня окружали сейчас почти полтора десятка человек, так что кто захочет меня обидеть, секунды не проживет. «Так, а эти дряни что делают одни? Сказал же обеим, ходить только в сопровождении ребят». Юлька с Ангелиной, подпрыгивая и хлопая в ладоши, смотрели на двух маленьких канатоходцев на высоте ярдов 7, показывающих, настоящие чудеса эквилибристики. Даже я, ветеран цирковых зрелищ, Леська очень любила такие представления, приходилось и самому смотреть, и то с удовольствием бы сейчас понаблюдал. Да времени нет. Хотел девчонок отругать, да тут рядом с ними появились Ник и Иван с пирогами в руках. Ну тогда ладно, пусть живут, хотя по ним давно по новой розге плачут. Какая-то мысль, мелькнувшая во время беседы с Бертой, все никак не проясниться не может, не оставить меня в покое. Наконец мы уже дошли до храма и свернули на улицу вдоль южной ограды дворца. Осенило. Зелье, которое она в университете приготовила. Понятно, в магическом мире это заменитель наркоза для лекарей. А что, если его подлить, к примеру, мне? Определитель ядов точно не сработает. А исцеляющее заклинание? Кто знает, кто знает. Может, и сработает, если его кто-то наложит. А вдруг меня сонного, беспробудно сонного, унесут в какое-нибудь узилище? Да еще наложат плетение, блокирующее мой источник? Надо подумать над такой опасностью, заодно самому себе оставить такой хитрый вариант расправы с одаренными противниками. «Степ», — прошептал Карл. «Подожди», — остановил торопыгу. «Как салюты начнут сверкать и греметь, тогда и отлучишься».